День второй. Как уехать? На следующее утро я просыпаюсь первым и озираюсь по сторонам. Джули и Стив лежат рядышком, лицом друг к другу. Их ноги чуть согнуты, а руки соприкасаются. Они — зеркальное отражение друг друга. Ангарат хмурится во сне и дергает ногами. Но вскоре ее дыхание становится глубже. Она успокаивается и спит дальше. Поднимаюсь с дивана как можно аккуратнее и выхожу из душной гостиной. Пишу сообщение Анвару, но оно не отсылается. Должно быть, мобильные сети не работают. Возвращаюсь в гостиную, нахожу роутер и ввожу пароль от Wi-Fi. Остальные продолжают мирно посапывать. Ввожу в поисковик название больницы, где лежит Сильвия. Открываю контактные сведения. Набираю номер с домашнего телефона Джулии Ангарат, но слышу лишь бесконечные гудки. Пусть я и не особо рассчитывал, что дозвонюсь до Сильвии, в душе нарастает ощущение разочарования. Надеюсь, она сбежала из больницы и направляется в башню. Сильвия говорила, я сам пойму, когда настанет пора перебраться туда. Она была права. Выглядываю в кухонное окно. Тут и там люди грузят в машины чемоданы и сумки, словно собираются в отпуск. Что по-настоящему ценного человек берет с собой в такую поездку? Поскольку мы сейчас в доме Джули, все, что у меня есть, — это одежда, которая на мне, телефон, набор для выживания и рюкзак. Из гостиной доносятся голоса Джули, Стива и Ангарат. Они что, уже проснулись? «Мне кажется, это подходящее место», — говорит Джули. «Не ближний свет, зато голод нам там точно не грозит». У отца всегда есть запас продовольствия, так что какое-то время продержимся. В новостях говорят, что власти рекомендуют гражданам сидеть по домам, возражает Стив. А граждане тем временем разъезжаются кто куда. Вступаю в разговор я, возвращаясь в гостиную. Анвар говорит, что его семья так и поступила, да и другие соседи собирают вещи. Джули подходит к окну и вертит головой. Нам тоже стоит уехать, продолжаю я. Если бы мы находились не в городе, разумнее было бы остаться на месте, но здесь их может быть слишком много. «Согласна», — кивает Джули. «Мы понятия не имеем, сколько этих, как вы их назвали, серых, ошивается поблизости. Надо уезжать как можно скорее». «А куда?» — спрашиваю я. «Ты что-то говорила о своем отце?» «Его ферма довольно далеко. Думаю, там безопаснее, чем в Бристоле». «Где именно?» «В Уэльсе», — говорит Ангарат. «Всего в нескольких часах езды», — добавляет Джули. «Я могу позвонить ему и сообщить о нашем приезде». «Ну, если ты так хочешь», — качает головой Стив. Джули отлично придумала. Нельзя допустить, чтобы он ее отговорил. «Берите только те вещи, которые вам действительно нужны», — обращаюсь к Джули и Ангарат. «И нам нужно будет взять еду и воду». Мгновение все остаются неподвижными, точно не желают уходить, но уже в следующую секунду вскакивают и принимаются за работу. Ангарат, кряхтя, поднимается с матраса. Джули уносится наверх, мы со Стивом спешим на кухню. Мы впервые остаемся наедине с тех пор, как все это завертелось. «Нам ведь незачем заезжать домой, правда? Ничего оттуда забирать не будем», — бормочет Стив, открывая кухонные шкафчики. «Я уверен, что это ненадолго». По-моему, он сам себе не верит. «А у папы Джули найдется одежда, которую мы сможем одолжить?» «Да, можно не заезжать», — киваю я. Думаю о книге Сильвии, аккуратно уложенной в мой рюкзак. Кроме этой книги мне ничего не нужно. Я становлюсь сильнее, просто зная, что она у меня с собой. Стив продолжает изучать содержимое шкафчиков. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Он поднимает глаза. «О чем?» О том, что Сильвия была права, когда готовила меня к серьезному испытанию, несмотря на твои возражения. Стив с грохотом закрывает дверцу. «Да говорить-то особо нечего». «Но ведь...» «Билли, послушай, то, что сейчас происходит, иначе как безумием не назовешь, такого не мог предсказать никто. Да, ты находишь в случившемся совпадение с тем, о чем твердила тебе мама, но это не значит...» «Это не значит...» У Стива заканчиваются слова, будто он и сам не понимает, к чему клонит. Так что вместо продолжения разговора он возвращается к сборам и тянется за едой, которую обнаруживает в очередном шкафчике. Я чувствую, как из желудка по пищеводу к задней стенке горла поднимается волна гнева. Мне хочется затопать ногами, наорать на Стива за то, что, по его милости, Сильвия теперь беззащитна и лежит в больнице. Ярость душит меня, и мне удается лишь сдавленно вскрикнуть. Встречаю ошеломленный взгляд Стива, и на ум, наконец, приходят нужные слова. «Почему ты не признаешь, что она была права?» Он упрямо продолжает сортировать пакеты с печеньем и крупами. «Я не хочу больше говорить об этом», — произносит он едва слышно. Потом повторяет громче. «Я не хочу больше об этом говорить». «Ты не можешь просто притворяться, что ее не существует», — выпаливаю я, и сердце гулко стучит в ушах. Он не отвечает и даже не встречается со мной взглядом. Мы молча обшариваем оставшиеся шкафы. Я чувствую, как меня трясет от негодования. И когда он спрашивает, какие продукты, по моему мнению, следует взять, я лишь пожимаю плечами. Оглядев упакованные припасы, Джули вздыхает. «Не густо. Эх, а почему я не успела съездить в супермаркет?» Мы со Стивом не произносим ни слова. Она переводит взгляд с него на меня и спрашивает. «Все в порядке?» «Да», — отвечает Стив. «Нет», — отвечаю я одновременно с ним и выхожу из кухни. Внезапно возникает куча дел, требующих внимания. И с каждой минутой, отдаляющей наш отъезд, у меня усиливается боль в животе. Джули велит всем сходить в туалет перед дорогой. Я как могу избегаю Стива и наполняю водой чистые большие бутылки. А затем прошу Ангарат достать из контейнера для пластиковых отходов бутылки из-под молока и газированной воды и промыть их хорошенько, после чего наливаю воду и в них. Мы с Ангарат начинаем носить вещи в машину. Чтобы загрузить все необходимое, нам приходится сделать несколько рейсов. Жильцы соседнего дома делают то же, что и мы. У них двое маленьких детей, которые прижимают к себе мягкие игрушки и играют на тротуаре. Младший держит в руках плюшевого лопоухого кролика. «Но я не хочу уезжать!» — капризничает он. Взрослые улыбаются, глядя, как я подтаскиваю к машине тяжелые бутыли с водой и с трудом запихиваю их в багажник. «Сынок, посмотри, наши соседи тоже отправляются в приключения», — с фальшивой веселостью говорит малышу мама. «Да, все правильно», — поддакиваю я. «Мы отправляемся в приключения». Вернувшись в дом, я вижу Джули, которая, похоже, не в силах уйти. Не зная, как еще отсрочить отъезд, она принимается собирать одеяло с диванов. «Пора ехать», — командую я во всеуслышание. «Давай, мам!» Ангарат осторожно забирает у Джули одеяло. «Нужно уходить!» Ангарат взяла в дорогу мало вещей, но из ее сумки торчит угол фоторамки. Мы захлопываем дверцы машины. Салон забит вещами, даже ноги не вытянуть. Оглядываюсь на соседский дом. Дети сидят на заднем сиденье автомобиля. Отец сутулился на водительском, а мать убегает в дом. Очевидно, забрать еще какую-то поклажу. Мальчуган с потрепанным кроликом поднимает руку и машет мне. Я машу в ответ и пытаюсь улыбнуться, хотя по ощущениям от этой вымученной улыбки мое лицо идет трещинами. «Ну, на старт», — говорит Джули, включая зажигание. «Ты говорила с дедушкой?» — интересуется Ангарат. «До него не дозвониться. Но я уверена, что он ждет нашего приезда. Он догадается, что эта идея придет мне в голову. Там поблизости никто не живет, а потому, скорее всего, нам ничто не угрожает. А вдруг дедушка поедет к нам? Ну что ты? Он покидает ферму только в самых крайних случаях». Тут из-за угла выезжает машина, и Джули резко тормозит, отчего нас всех бросает вперед. «Извините, что-то я отвлеклась». Она провожает взглядом исчезающий вдали автомобиль. «Ничего страшного», — улыбается Стив. «Со мной все в порядке. А вы как, ребята?» Ангарат слегка потирает лоб, который ушибло о спинку переднего сиденья. «Нормально», — отвечает она. «Не предложить ли им вместо фермы поехать в башню?» «Пожалуй, после того, как Стив повел себя на кухне, с этим предложением лучше не спешить. Сперва удостоверишь, что они все в безопасности, а потом...» «Сейчас я осознаю это особенно отчетливо...» Мне предстоит отправиться на поиски Сильвии. Стив меня не поймет. Да что там не поймет? Он даже не поверит, если я скажу, что она ждет меня в башне. Доедем до фермы вчетвером. А затем я при первой же возможности рвану в Сэндгейт. В глубине души я жажду уехать, потому что уверен, Стив не хочет, чтобы я был с ним. И ему будет легче, если я исчезну. Но я не могу бросить Ангарат. Поначалу нам встречается мало машин. Но едва мы выезжаем на одну из главных магистралей, то оказываемся в пробке. Как и мы, эти люди спешат покинуть Бристоль. Они тоже сложили в багажнике все, что могли. Они тоже уезжают из города и понятия не имеют, когда вернуться. Я пишу Анвару, но сообщения так и не отправляются. Стив звонит отцу Джули, в ответ получает лишь монотонный гудок. Я слышал этот же звук, когда набирал номер больницы. Хотя вокруг полно народу, мы чувствуем себя отрезанными от мира. Наш автомобиль ползет на черепашьей скорости. «Надо было ехать вчера вечером», — бормочет Джули. Небо заволакивают плотные темные тучи. «Похоже, надвигается ливень», — замечает Стив, поднимая взгляд. За окнами машин я вижу других ребят, которые жалобно смотрят на меня в ответ. Постукивание двигателя на малых оборотах. Спертый воздух салона и горы вещей, из-за которых толком не повернуться, вызывают у меня желание распахнуть дверцу и выскочить наружу. Я не единственный, кто так думает. Когда вереница машин встает намертво, несколько семей выходят на дорогу. Взрослые и дети с наслаждением разминают ноги, подтягиваются, становясь похожими на большие звезды. «Вы тоже хотите выйти?» — осведомляется Джули. «Нет!» — хором произносим мы с Ангарат. «Будет лучше, если мы останемся в машине, вместе!» — подхватывает Стив. Я закрываю глаза. От вида людей, вышедших на улицу, мне становится еще жарче и неудобнее, чем раньше. Большинство водителей соседних автомобилей заглушили двигатели и либо вышли на улицу, либо открыли двери. Они сидят боком, свесив ноги наружу. Слышны болтовня и смех. Такое чувство, будто мы просто застряли в пробке на выезде из города в предпраздничный день. На фоне суматошного отъезда все прочее кажется слишком спокойным. Слишком нормальным. «Я открою окно», — говорит Джули. «Впустим немного воздуха». «Сильно не открывай, мама», — предупреждает Ангарат. Джули немного опускает стекло. «По-моему, ни малейшей разницы». «Может, выключим двигатель?» — предлагает Стив. «Хоть бензин сэкономим. Мы уже целую вечность тут стоим и не сдвинулись даже на пару сантиметров». Рука Джули тянется к ключу. Она уже готова повернуть его и заглушить мотор, как вдруг раздается выстрел.